И ты не сможешь, как я это гений. Музыкант, как ваш пьяный. Знаю, твоя вещь резала вены. Я не помню, что подловину. Я не могу быть твоей половиной. Это вещь меня подловила. Я его с ладони не шинкила. Мой жить я брат уроил лаин. Мы прожигаем, как будто лаин. Почитаю себя артистом, но вейн. Я бежу, бэй, сейчас на мауэй. Иду шаг не я, мы на сабвей. Но флекс одежды с хуя будет. Эй, я готов быть с мудаком. Я не хочу иметь тело с мудаками. Доги на все ваши задницы. Нужен пятихат, ведь я свободен лишь до пятницы. Стоит выйти в люди, сразу все на меня пялятся. Все твои текста хуйня, не мучай наши задницы. Я мой любимый пидорас, я говорю про Чейса. I get cheese, face, но хуже трэпа нету плейса. Я продамся нахуй лейбл, лысый хуй, как Джефф Безос. Я имею связи, получаю от картеля Бейсос. Будем жить вечно, наше имя увековечено. Просто бей на мелочи, ты знаешь, время лечит. Не хочу общаться с мудаками, их дерьмо просвечивает. Вижу через вас, я знаю, что мне обеспечено. Я не бухаю с вами, дрожу своей печень. Я религиозный, но поставлю за вас свечи. Смотрите у меня, я доложу бычьему слеп. Если кто из вас когда-нибудь соединится с вечностью. И ты не сможешь, как я это говорю. И ты не сможешь, как я это мы прожигаем, как будто LA. Почитаю себя артистом, no way. Я пишу, бэй, сейчас on my way. Иду шаг не я, мы на subway. Но флекс, я держусь, хуй, вы знаете. Я в нём бриксе, сам так. Я не хочу иметь тело с кулаками.